Несмотря на очевидный успех, Дарий все никак не мог расслабиться. Что-то не давало отвести взгляда от чистокола. И тут шепот, тот самый почти забытый, легким ветерком пронесся над ухом. «Беги!» Навки, огибая острые шпили, запрыгивали прямо на деревья и пауками перебирались по их кронам. Да нельзя злые, они натурально шипели, не отводя своих алых глаз от лесного племени. «Откуда их столько?» – изумился Всеволод. «Всем приготовиться!» – едва ли не своим голосом, – выкрикнул Дарий, пока в его целой руке быстро рос водяной кнут. «Нельзя полностью замораживать деревья, им и без того больно!» – выпалил Соль. Дарий прислонился к теплому стволу, переводя дыхание. Свежий порез на ноге сильно ныл, требуя лечь или, хотя бы, не опираться на конечность. Тело горело, хотелось взобраться на ледяную стену и охладиться, но дела требовали всего внимания парнишки. Всеволод вступил в агрессивный спор с тремя бургомистрами, единственными оставшимися в живых после ночного побоища, изрядно потрепанными и злыми. «Четверть. Мы лишились четверти своих. А я говорил, не стоило копать ров, вода их разозлила. Какой умный человек!» – саркастично выпалил Соль. «Пока мы слышим от тебя только то, чего делать не стоит, но достойных идей ты не предлагаешь. Тебе будет дано слово, когда сделаешь хоть что-нибудь полезное». Дарий не вмешивался. Его тошнило от усталости и недостатка воды в родовом кристалле, а также тяготила вина. Сегодняшняя атака, без сомнений, была нацелена на его персону. Именно защита ничтожного человека заставила многих леших расстаться с жизнью. Однако бургомистры ни разу не упомянули очевидного факта. Либо прониклись идеей защиты родных земель, либо боялись потерять свои кристаллы, которые Дарий держал поближе к телу. «Да потому что нет способа со всеми ними совладать», – зло выкрикнул Всеволод. «Хочешь дельного совета? Уходи. Все уходите и ищите новый дом в лесах других уездов». Соль опасно оскалился, точно собрался вцепиться старику в шею. «Интересно, умертвило бы это проклятого? Хватит, не тратьте силы», – оторвавшись от ствола, Дарий, стараясь не опираться на раненую ногу, сделал шаг к собравшимся и извинительно посмотрел на Всеволода. «Свяжите его, охраняйте, но не тираньте». Соль неожиданно воодушевился и жестом приказал лешим исполнить приказ. Старик рыкнул, и в руке у него появился искрящийся нож. Дарий только скривил губы, шевельнул пальцами, и предок замер, перевел ошарашенный взгляд на праправнука. Его оружие распалось мелкими каплями, оросив и без того влажную от крови землю. «Даже не думай», — прорычал Всеволод через зубы. Дарий покачал головой и больше не смотрел на то, как старика вяжут по рукам и ногам, волочат куда подальше. Неясно куда, ведь темницы у них тут не было, наверное, просто подальше от господ. «Ты решился, человек, нужна ли наша помощь?» Спину Соль держал прямо. Видимо, эта война стала для него делом чести. «Решился. И нет, не потребуется. В самом деле...» У скалицы бургомистр многозначительно взглянул на окровавленную ногу парнишки. Дарий кивнул. Обида далекой могилы могла повлиять не только на него, а сражаться с теми, кто мгновение назад прикрывал тебе спину, совсем не хотелось. «Вопрос в том, продержитесь ли вы до момента моего возвращения», — нахмурился Дарий и тут же подпрыгнул. Но не по своей вине, просто земля неожиданно задрожала у него под ногами. Бургомисты подняли головы. Парнишке для этого сперва пришлось обернуться. Возвышаясь над кронами, прямо рядом с ним появился одноглазый великан. Скромно касаясь самых высоких веток немаленького дерева, лесной гигант отводил взгляд. Но явился он не один. Лес трясло от шагов не менее 50 великанов. И тут с плеча того, что стоял ближе, спрыгнуло маленькое, чем-то напоминающее собаку создание. Мелкое, с длинным, точно у таксы телом, оно имело тонкие руки и ноги. Дарию пришлось отшатнуться, чтобы нечто не приземлись ему на голову. Нечисть уверенно встала на ноги и тут же бросилась на Дария, забралась на него, точно на молодое деревце. Держась за плечи замершего парнишки, создание с пушистым лицом и вытянутой пастью обнюхало лицо человека. «Не пугай его», — раздался хриплый, низкий голос. Создание спрыгнуло и побежало куда-то еще. Как выяснилось, к своим, что начали мохнатым дождем падать с великанов. Дарий обернулся на голос. К ним подходил точно такой же мохнатый нелюдь, но в его шерсти уже проглядывалась седина, да и опирался он на толстую палку. «Новости по лесу разносятся с ветром. Приветствуем тебя, Шиш», — уважительно поклонился ускалицей. Его примеру последовали и остальные бургомистры. Шиш косо посмотрел на хранящего молчание Дария, оглядел его с головы до ног и хрипло усмехнулся. Никогда еще человек не собирал под своими знаменами всю лесную братью. Наглый человек, согласился Соль, даже не посмотрев на Дарья, но полезный, можно потерпеть. Шиш, который доходил Дарью лишь до колена, повел плечом, и прямо из-под земли рядом с ним выросла очень бледная, словно призрак, женщина. Довольно высокая, с черными провалами вместо глаз, она все же каким-то образом видела всех собравшихся. Дарий попросту не мог не пялиться на оживший ночной кошмар, пока тот здоровался с бургомистрами. Все больше и больше лесных созданий появлялось на поляне. Русалки, водяные, лизуны, кикиморы, луговики, полевики, упыри, берегини и многие из тех, чьих названий Дарий попросту не знал. Главы этих народов здоровались друг с другом, быстро что-то решали, полностью исключили Дарья из обсуждения. Но парнишка не почувствовал себя ущемленным. Даже малость порадовался тому, что на него никто не обращает внимания, потому, подгадав момент, побрел к реке. Там он умоется, пополнит запасы вика и, возможно, немного поспит перед важным походом. Теперь об обороне границы можно не переживать. Одной причиной для головной боли меньше. Под ногами шныряли мелкие и не очень создания. Они совсем не обращали на Дарья внимания. И это сыграло с парнишкой злую шутку. Какая-то мелкая зараза решила проскользнуть у него меж ног, но, видимо, испугалась и затормозила. Дарий споткнулся о теплое и пушистое тело, попытался зацепиться за ближайший ствол, но только чиркнул по нему пальцами и опасно накренился к земле. Падение было неизбежно. Дарий зажмурился, но его ухватили за шкирку и, встряхнув, поставили на ноги. «Люди такие слабые», — столикой отвращения шикнул Соль. «Спасибо», — тяжело вздохнул Дарий и пошел дальше. Леший, чего и стоило ожидать после его появления, пошел следом. Лес решил объединиться для защиты земель. Это не будет лишним. Где живет этот твой Гадимир? О том, что Дарий решил направиться именно к нему, не сомневался ни один из бургомистров. Слишком часто это имя, трудами самого Дария, всплывало в разговорах. Сложно было не запомнить. Никому из вас не стоит идти со мной. Я не собираюсь сбегать. Дарий уже слышал журчание воды, и это придавало ему сил двигаться дальше. Я спросил о другом. Не особенно далеко от дома главы уезда, сдался парнишка. Он и сам запомнил расположение проклятой поляны только потому, что ему пришлось самостоятельно с нее выбираться. Леший скривился. Почти 2 дня пути только в одну сторону. А если пешком, то и все 5. Дарий только кивнул. Он и сам понимал, что дело может затянуться. Кроме того, он и вовсе может не вернуться из похода живым. Несмотря на дикую усталость, парнишка понимал, что вновь ввязывается в очень опасную затею. Гадимир провел под землей несколько сотен лет, определенно обезумел. Не факт, что он захочет разговаривать со своим освободителем. Не исключено, что старик сразу же убьет Дария, но призрачная надежда на благоприятный исход тоже существовала. Парнишка лишь просил высшие силы не дать ему совершить ошибку. Будет крайне скверно, если своим сумасбродным начинанием он выпустит в мир кого-то очень сильного и злого. «Я пойду с тобой, человек», — соизволил вновь заговорить бургомистр. «Я ведь уже сказал, а это не тебе решать». На спине упыря осталось на удивление удобно. Мех чем-то похожего на волка-оборотня оказался не особенно мягким, но лежать на нем было приятнее, чем на земле. Толстые, сильные лапы зверя уверенно перепрыгивали через корни и кочки. Упырь двигался мягко и быстро. Дарья даже не укачивала. Рядом с ним на таких же черных созданиях скакало 4 леших. Соль единолично обосновался на спине одного зверя, а его подчиненные втроем сели на другого. Им там хватало места. Обняв зверя за шею, Дарий положил голову меж его лопаток. Закрывать глаза он не пытался. Уснуть в таком положении ему бы не удалось в любом случае, но тело отдыхало, а большего и не требовалось. «Останавливаемся», — скомандовал Соль, и упыри беспрекословно ему подчинились. Леший выбрал довольно широкую, способную вместить всю разношерстную компанию, поляну. Дарий скатился с мягкой спины. На поврежденную ногу он все еще не спешил опираться, поэтому сразу же сел на землю. Упырь со вздохом лег рядом, позволив опереться спиной на свой могучий бок. Они провели в пути весь день и не меньше половины ночи. Зверям требовался отдых. Дарий сам лишь чудом все еще держал глаза открытыми. Соль давал распоряжение суетящимся подчиненным, требуя от них воды и еды. О том, чтобы разбивать лагерь, не шло и речи. Дарий не пытался ему мешать или помогать, понимая, что уже к завтрашнему вечеру они достигнут границы злосчастной поляны, Парнишка залез во внутренний карман и вынул оттуда мешочек. 4 из 7 мутноватых, зеленых кристалла погасло, став холодными камешками. Они более не могли принести никакой пользы, но вот в оставшихся 3 все еще теплилась жизнь. Дарий убрал погасшие драгоценности в карман, затянул кисет и протянул его лешему, который все это время наблюдал за парнишкой с неподдельным интересом. «Возьми, здесь есть и твой, остальные раздашь своим, когда вернешься». Соль не торопился принимать щедрый дар, хотя, если судить по взгляду, ему очень этого хотелось. Дарий бы посмеялся с его наивных сомнений, если бы не столь сильно хотел спать. «Отказываешься от власти, которую честно заработал. Надеюсь, это тебя не оскорбляет. Я бы хотел вернуть свой кристалл в бою», — леший говорил честно. «Извини, сейчас я тебе не соперник». Вдаваться в нюансы подобного развития событий Дарию очень не хотелось. Он уже начал скучать по спокойствию Еви с ее незначительными, по сути, проблемами. Соль склонил на бок голову, немного подумал, протянул руку и забрал ценный мешочек. С чего вдруг? Кто знает, чем закончится моя встреча с Гадимиром? Соль самоуверенно фыркнул. Нужный кристалл с легкостью вошел в его грудь. И леший с облегчением вздохнул, словно до этого испытывал если не боль, то, как минимум, дискомфорт. Странный ты человек. Наверное, Дарий перестал сопротивляться, откинулся на бок упыря и провалился в сон. Мех и тепло зверя приятно грели натруженную спину, дарили толику позабытого уюта. Наверное, поэтому парнишке приснился родной мир, мама, которая не забывала принимать таблетки и вкусный ужин, которым они решили насладиться вместе, а не каждый в своей комнате. Глава 44. Тонкий, едва уловимый, запах тлена и сырости проник в нос еще задолго до того, как мертвые деревья показались на глаза. Дарий где-то на уровне инстинкта ощущал намек на темную обиду и горячую злобу. Парнишка ловил себя на том, что едва ли не с жадностью вдыхает сладковатый аромат, не может им надышаться. Радуется ему, как солоноватому морскому бризу, который успокаивает нервы и заставляет плечи расправляться. Парнишка не мог не отметить изменения в своем восприятии обстановки, но они больше его не смущали, тем более не пугали. Чем спокойнее становился Дарий, тем настороженнее и пугливее делались лешие. Даже извечно храбрящийся Соль начал слишком часто оглядываться, всматриваться в тени, в которых могло таиться самое настоящее, ничем не приукрашенное, зло. Дарий не хотел идти к злосчастной поляне ночью, но вечер уже сгущал тени, а терять ночь парнишке не хотелось еще больше. Хотя, скорее, он сам хотел как можно скорее ступить на черную землю, которая теперь вызывала не столько страх, сколько необычного происхождения томления. Не радость, а куда более темное удовольствие иного порядка. Как бы ни влекло парнишку к эликсиру новой морали, идти на поляну неподготовленным было глупо. Дарий велел разбить лагерь на достаточном расстоянии от поляны. «Мы еще не устали, можно пройти дальше», — сказал под руку бургомистр. «Нет, дальше вы не пойдете». Дарий выложил на землю весь свой немногочисленный скарб. 9 кристаллов, 4 из которых все еще не были очернены, закаленную леску и маленький нож. Не густо. Вряд ли хватит для усмирения сумасшедшего колдуна, а если поговорить с ним не удастся, то к чему вообще этот поход? Вряд ли знания высечены у него на теле, а читать мысли Дарья как-то не научился. Почему? Это место явно опасно, намекая на малые силы человека, поинтересовался Соль. Потому что когда-то в этих местах жил не только твой народ, Дарий хотел напугать, поэтому в красках расписал каждую тварь, с которой успел столкнуться на подходе к Черной Поляне, и ему это почти удалось. Простые лешие прижались друг к другу и жалобно посматривали на бургомистра, откровенно надеясь на то, что он не заставит их туда идти. А вот лицо Соля исказило от злости. Крепко сжатые кулаки начали дрожать. «Твой предок заслуживает самого страшного наказания. Как он посмел сотворить такое с лесом? Не думаю, что он понимал, как это отразится на земле и прочих, не поднимая головы», — рассудил парнишка, примеряясь лезвием к ладони, которую требовалось рассечь. «Кажется, он начинает понимать, почему колдуны используют в закалке, чернении и прочих ритуалах не свою кровь, не напасешься. И ладно бы хоть что-то успевало зажить, Зара точно поругала бы за очередной шрам». Воспоминание о лекарке больно укололо глубоко в груди. Дарий как-то не подозревал о том, что его симпатия окажется сильнее простого увлечения. Но перед внутренним взором предстало не только девичье лицо. В памяти всплыли теплые, сытые вечера в компании так называемой родни. С момента его побега прошло чуть больше недели, наверное, дни Дарий не считал, но по ощущениям пролетели месяца. Парнишка поймал себя на желании вернуться, но тут же вспомнил, с каким настроением покидал дом, вспомнил, что этому предшествовало, и поспешил отогнать лишние в нынешнем положении мысли. Он закончит с Гадимиром, вернется на границу, расправится с напастью и отправится в путешествие. Продаст какую-нибудь книгу какому-нибудь колдуну, и все у него будет замечательно и без посторонних под боком. Ты ведь сам говорил, что изменения произошли не за одну сотню лет. Ничего страшного не случится. Кроме того, после выяснения способа порабощения навык, обоих твоих предков ждет суд старейшин леса. Последняя соль скорее процедил через большие, острые зубы. Дарий подивился его сдержанности в данном вопросе. По крайней мере, Леший не забыл, зачем они сюда прибыли. Именно. Прошли сотни лет, все живое либо сгинуло, либо преобразилось. Впитывать обиду Гадимира больше некому и нечему, и ее концентрация в каждой веточке и горсти земли стала невероятно высокой, а действие агрессивнее. Поверь, туда не стоит идти тому, кто не знает, как обернуть зло себе на пользу. А ты, значит, защищен, да, человек, оскорбился Леший, складывая на груди руки. Его напористость начинала раздражать, пытающего продумать все возможные варианты развития событий, парнишку. Ничуть, я уже отравлен. Солли загнул бровь, быстро подошел к Дарию, наклонился, принялся его рассматривать, даже принюхиваться. Опальный барский сын чуть не дал ему в челюсть, но сдержался и просто оттолкнул. От тебя, и правда, странно пахнет, насторожился лесной житель, видимо, не замечая ничего подобного раньше. Но ты не походишь на тех, кого описывал. Так я и не лесной, на меня действует по-другому, отмахнулся Дарий, напаивая очерненные кристаллы своей кровью, дабы не подвели в ответственный момент. Подумал было напоить еще и оставшиеся зеленые, но передумал. Не время. Как? Не унимался Соль. Дарий едва не закатил глаза. Ты когда-нибудь видел отступников, настоящих, мрачных, от которых веет кровью? Потерев узкий подбородок, Леший мотнул головой. Тогда, я не знаю, как это тебе объяснить, но тьма сперва приносит успокоение, свободу, а затем, эта же вседозволенность сводит тебя с ума, ломает все границы, которые делали тебя тобой, поэтому люди боятся и презирают отступников. Подобное развитие Дарий видел и для себя, если борьба продолжится, и он будет осваивать все более рисковые ритуалы. Так что с врагом, кем бы он ни был, нужно расправиться как можно скорее. Дарий откровенно заскучал по спокойной жизни и мирным рассветам. Зачем тогда вообще кому-то таким заниматься? Изумился Соль. Дарий сложил кристаллы в карманы, намотал леску на руку, закрепил кончик на рукаве и задумчиво посмотрел в сторону черной поляны, места, которое чувствовал даже отсюда. Не знаю, во тьму ведет множество путей. Почему пошел ты? Чувство так-то Лешему было незнакомо. Дарий одарил обладателя зеленой кожи многозначительным, осуждающим взглядом и поднялся на ноги. Соль обиженно, почти как ребенок, нахмурился. «Не станешь мне отвечать?» «Не стану», — мирно кивнул Дарий, проверяя работоспособность ноги, рана на которой успела покрыться корочкой и немного воспалиться. Наступать на нее было больно, но все-таки реально. Да и опасности прохода парнишку больше не пугали, хотя он и не пытался преуменьшить их опасность. «Тебе стыдно желать славы и силы?» Дарий удивленно моргнул. «Если честно, о славе я не думал. В общем, я пойду, если не вернусь через сутки. Нет, двое суток, уходите». Тянуть дальше не имело никакого смысла. «Не верю, что мы добровольно туда возвращаемся», скорее с легким удивлением, нежели страхом заметил Вик. «Я иду с тобой, иначе мне и вовсе не стоило покидать поле боя». Дарий опасно прищурился. Соль ответил недобрым оскалом. «Не только ты мечтаешь о силе, человек. Я хочу понять таких, как ты, чтобы в будущем никто не смел вторгаться в наш лес». Дарий смерил Лешего надменным взглядом. Он мог замедлить ритм его жизни до такой степени, чтобы лесной брат проспал на меху упыря не меньше пары-тройки суток, но не стал. Вместо этого прикидывал, как быстро сможет справиться с бургомистром, если разум того захватит черная обида. «Надоел, иди, если не страшно. Однако, если поддашься и нападешь на меня, церемониться не стану. Милосердия не жду», – парировав, Соль обернулся к спутникам, которые, в отличие от него, никуда идти не хотели. «Двое суток, потом возвращайтесь к границе, сообщите о нашей смерти и передайте мой приказ. Старика должны судить, а здесь нужна зачистка. Бургомистр искоса глянул на парнишку, видимо, ждал, что тот начнет возмущаться, спорить, всячески защищать предка, но Дарий кивнул. Не то чтобы ему настолько хотелось наказать старика, но его дальнейшая судьба парнишку совсем не интересовала. На этой ноте двое, человек и леший, отправились к проклятому месту. Дарий не собирался тащить остальных в опасное место, поэтому к нужной тропе они добирались, по меньшей мере, час. Но даже здесь, в еще живом, полном зверья, лесу Дарий успел почувствовать странность. Аромат тлена становился сильнее, богаче. Проклятие распространялось, и, вполне возможно, из-за слишком частых посещений глубокой могилы, Годимир тоже должен был чувствовать ритм чужой жизни. Что, если таким способом он пытается позвать на помощь, или наоборот, прогоняет, хочет, чтобы его оставили в покое? Дарий мотнул головой. Гадать бесполезно, раз уж ты здесь, будешь страховать. Соль не ответил, позволив человеку продолжить. Если увидишь, что ситуация выходит из-под контроля, сделай все, чтобы Годимир остался под землей. Что мне какой-то человек? Ты и со мной не справился, язвительно напомнил Дарий, ступая осторожно, прислушиваясь к происходящему вокруг. Соль ступал совсем неслышно, не жужжали даже кровососы-комары. Тишина намекала на близость опасного места. Да я, не время, грубо перебил лешего Дарий. Просто поступай, по ситуации. Дальше они шли в тишине, и не потому, что им ни о чем было поговорить. Дарий просто дышал, напитывался тем, что в прошлый раз заставило его испытать дичайший дискомфорт. Знаешь, мне нравится, когда то, что одних губит, нам работает на пользу. Вик больше не пытался фильтровать воздух. Дарий с удовольствием бы заглянул в зеркало, чтобы понять, насколько потемнел родовой кристалл, но опять же, не сейчас, да и не прихватил он из дому ничего отражающего. Дарий не мог не ухмыльнуться, ему тоже начинало нравиться собственное превосходство. По мере приближения к мертвой зоне, Дарий чувствовал себя все лучше, легче. Нога почти перестала болеть, не пыталась начать кровоточить. Дарий даже воспрянул духом, хоть и не терял бдительности. В какой-то момент он вдохнул настолько глубоко, что его малость повело, и он, само того не понимая, каким-то образом почувствовал всех и все вокруг. Ритмы всего, что его окружало, всех искаженных обидой созданий, деревьев, что были не такими уж и пустыми внутри. Здесь оказалось куда больше тварей, чем хотелось бы. Дарий вновь вдохнул и замер на полушаге. Ритм жизни человека сильно отличался от ритма настоящей нечисти. Ухватив его, словно нить Ариадны, парнишка сконцентрировался, заставил раскрыться свое новое видение, ощущение мира. На мгновение ему показалось, что он не просто добрался, а ухватил и услышал ритм чужого, отнюдь не слабого, сердца, но его тут же что-то оттолкнуло, да с такой силой, что Дарий упал, отшатнулся, пошатнулся и сел, удивленно моргая. Соль не пытался протянуть человеку руку помощи, но смотрел на него с изумлением, не понимая, что заставило молодого колдуна упасть на ровном месте. Леший огляделся в поисках врага, но не обнаружил никого похожего. Дарий же мотнул головой и поднялся. Он вновь попытался почувствовать Годимира, но на этот раз человек под землей удачно от него спрятался. Неужели, все же не хочет, чтобы его беспокоили? Что это было? Ничего, пояснять Дарий не собирался, резко возвел руку, ухватив нечто невидимое справа, которая с шумом рухнула в колючий куст. Это один из твоих сородичей, не только Дарий, монстры тоже почувствовали его приближение, собираясь вместе для нападения. Еще не поздно повернуть, я смогу их удержать, хватит считать меня. И вновь обстоятельства не дали благородному бургомистру закончить пламенную речь. Лишение лиц создания подобрались к ним со всех углов разом. Разве, что за спиной не слышалось их влажных шагов. Глаза соля стали больше обычного, заняли едва ли не треть лица. Дарий бросился вперед. Кнут уже блестел в его руке, а кровь бурлила. От соприкосновения с водой проклятые создания вытягивались и переставали двигаться. Кто-то сразу лишался головы, без которой не побегаешь. Падали безлицые, точно надоевшие юнцу оловянные солдатики. Бороться с ними оказалось в разы проще, чем с навками. Дарий быстро вошел во вкус, рассек живот одной твари кнутом, чтобы в прыжке сбить с ног другую, который ударом ноги переломил шею. В ушах звенело, дыхание участилось вместе с пульсом. Дарий дышал битвой, дышал сгущающейся тьмой. Его свирепость и очевидная сила отпугнула хоть и обозленных, но все ж не пустоголовых созданий. Уяснив, что с наскоку победить не получится, они начали разбегаться, кто куда, прятались от кнута, заползали под кусты, длинными пальцами на ногах вспахивая землю. Убедившись, что поблизости никого не осталось, Дарий позволил кнуту распасться и влажной пятерней зачесал волосы на затылок. Те стали заметно длиннее, не мешало бы подстричься, только вряд ли в межмирье сплошь и рядом сидят мастера с ножницами. И вновь противоестественная лесу тишина. Дарий вспомнил, что прибыл сюда не один. Посмотрел по сторонам, не нашел лешего, обернулся. Но и там никого не обнаружилось. Неужели убежал, и это после того, сколько храбрился. Хотя, Дарию ли его винить, в первый раз, он и сам был не против повернуть, так бы и поступил, если бы Всеволод не настоял на обратном. Вряд ли до сего момента бургомистр видел нечто подобное. Дарий успокоился и, отпихнув носком сапога мертвую тварь, пошел дальше. «Знаешь, я тут кое-что понял. Что, мы не взяли с собой лопату?» Викс молчал, чтобы через несколько мгновений разразиться чистым, искренним смехом. «Надо было все же взять с собой мертвых, они бы и руками выкопали». Дарий с большим неудовольствием предвкушал предстоящую работу. Он ведь не лесное создание, чтобы ворочить валуны и прочие камни руками. Да и черная земля не казалась ему легкой. Думаешь, теперь бы мы смогли удержать над ними контроль, а почему нет? В крайнем случае, отсек бы им головы. Может, еще не поздно вернуться за лопатой, а где ее искать? В деревню пойдем? Дарий отчего-то вновь вспомнил жесткий взгляд Злата и его передернуло. Нет, к большому дому он больше не подойдет. Вряд ли Вик вновь выступит его моральным компасом и спасет кого-нибудь из братьев, а то и самого Вацлава. Если сейчас его искали без особого усердия, иначе бы уже догадались, куда он мог отправиться, то убей Дарий кого-нибудь из семьи и охота начнется по-настоящему. А ты хочешь кому-то из них смерти? Серьезно спросил Вик. Дарию не пришлось долго размышлять, чтобы дать отрицательный ответ. Те люди, пусть и по-своему, но приняли его в семью. Он сам виноват, что не прижился. Лишенные лиц твари больше не пытались преграждать путь. Дарий вошел на территорию мертвой зоны, где стояли сплошь голые, серые стволы, но и там его не поджидало опасностей. Дарий не позволил себе расслабиться, дышал тьмой и пытался вновь ухватить ритм жизни Гадимира. Теперь Дарию даже хотелось с ним повидаться, спросить, отчего тот оттолкнул своего спасителя. Именно эти попытки дали Дарию понять, что не так далеко от злосчастной поляны собираются проклятые создания. Собираются целой толпой, словно собрались обсуждать план перехват. Дарий усмехнулся, но его брови быстро сошлись у переносицы. Парнишка посмотрел в темноту мертвого леса, потому что там, среди ритмов проклятых созданий, пульсировал еще один, куда более беспокойный и точно по-настоящему живой. «Я ведь его предупреждал», — скривил губы наследник темного дара. «Сам виноват». Ни капли не сочувствуя взорвавшемуся и попавшему в просак лешему, Дарий не свернул с тропы. «У него кристаллы оставшихся на границе бургомистров», — напомнил Вик. Дарий натурально взвыл и вновь посмотрел в темноту. Тропой там и не пахло. Не хотелось рвать многострадальный, единственный, между прочим, костюм, а мелкие колючие веточки кустарников. Спасешь его, и пусть он в благодарность яму копает. Дарий изогнул бровь. А ты коварен, есть у кого учиться. Рассмеявшись, Дарий свернул в почти абсолютную темноту мертвого леса. Новые ощущения повели его прямо к цели. Собрание безлицых, на такое будет любопытно хотя бы посмотреть. Интересно, как они общаются. Кстати, о коварстве, почему они сразу не убили лешего? Неужели заманивают? Придем и проверим. Глава 45. Дарий старался не шуметь. Сколь бы ни возросла его сила, а впереди он чувствовал разрастающуюся толпу, с которой не смог бы справиться разом, при всем на то желании. Чужие ритмы перепутывались меж собой, так что легкость их обнаружения казалась обманчивой. Ухватить что-то, что постоянно меняется, не представлялось возможным. По крайней мере, не в той степени, в которой требовалось. Дарий остановился и поднял взгляд к голым веткам по-прежнему высоких деревьев. В то же мгновение с них на землю попрыгалось несколько десятков безлицых монстров. Парнишка не попытался призвать кнут, только оглядел противников, которые тоже не торопились нападать. Только прыгали и поднимали тонкие руки, словно пытались казаться больше, хотели напугать человека. Конечно, Дарию не понравилось их общество. От монстров пахло так, как не должно пахнуть от тех, кто еще способен ходить под солнцем. Чудовища начали сужать круг. Дарий собрался было с ними расправиться, а потом понял, что кольцо заставляет его шагать, продвигаться к собранию. Его сопровождали, взяли под стражу, и эта малость посмешила парнишку. Видимо, его собираются отвести к главному, и за сотни лет у безлицых тварей сформировалось подобие иерархии. Чем дальше вели парнишку, тем явственнее он понимал одну интересную вещь. Его боятся. Жаль, что эти создания не умели разговаривать. Дарий с удовольствием послушал бы байки о своем ужасающем вторжении в их маленькую вотчину. И как Всеволод не заметил их организованности. В лесу не наблюдалось ни намека на свет, по крайней мере, поначалу. Но чем ближе разношерстная делегация подходила к священнодействию, тем больше вокруг собиралось огоньков. Точно светлячки. Они крохотными лампочками плавали в воздухе, относительно неплохо освещая мертвый лес. Только ничего волшебного в этом не наблюдалось. Огоньки имели алый оттенок и добавляли атмосфере эдакой инфернальности. До слуха Дарья донеслись звуки влажных шлепков и едва слышных шагов. А вскоре он увидел и целую толпу, не менее сотни безлицых созданий, что ощупывали друг друга, касались друг друга щеками. Даже пораженный увиденным, парнишка, наконец-то, раскрыл секрет их общения. Искаженные обидой лешие по-разному зажимали длинные пальцы, которые позволяли прощупать собеседнику. Иногда и вовсе ими щелкали, создавая подобие музыкального узора. Если прислушаться, можно было различить интонации более резких или мягких хлопков. Без сомнений, за сотни лет проклятое общество создало закрытую общину, которой должен был кто-то руководить. Безлицые скорее услышали, чем почувствовали приближение делегаций, расступились, позволив Дарью пройти к высокой насыпи. В пару метров высотой, некто серьезно ее утоптал и выровнял на самой вершине, водрузив туда нечто похожее на трон. Сотканный из серых, тонких и толстых, веток, тот вряд ли был удобным, но свою роль выполнял. Дарья скривил губы. Кто бы ни встал во главе проклятой общины, у него дурной вкус. Право, какое клише, поднимать свой трон на возвышение, как будто только это может выделить так называемого вождя, которого, кстати, пока не видно. Наверное, решил появиться с апломбом, чтобы продемонстрировать человеку свое превосходство. Дарий бы определенно вдохновился идеей, если бы не видел ничего подобного в фильмах. Краем глаза Дарий заметил и ошалевшего, даже не сражающегося Соля. Сидящий в окружении искаженных собратьев, он глупо смотрел на них, робко протягивал несвязанные руки, точно собираясь коснуться, проверить теплоту их кожи. Не замечал он и своего спутника, да и вообще как-то потерялся, точно его опоили. Парнишка скривил губы. На помощь бургомистра можно было не рассчитывать. Лучше бы он, и правда, его усыпил. Уже дошел бы до поляны, как и подозревал парнишка. Вождь безлицых решил появиться эффектно. Спрыгнул с верхушки дерева и чинно сел на жесткий, наверняка, местами колючий трон. Дарий не проронил ни звука, хоть и разглядывал тварь во все глаза. У той у единственной было лицо, очень бледное, искаженное. Лоб с наростами все собирался скатиться на маленькие глаза. Щеки тоже тянулись к земле вместе с уголками очень широкого рта. Отекшая голова имела несколько жидких прядей в районе ушей и смотрелась несуразно на очень худом теле. Вождь проклятого племени единственный носил на себе совершенно несочетающиеся украшения и подобие одежды. Но куда интереснее оказалась трость в его руке. Небольшой посох имел интересную, узнаваемую форму молодого деревца, крона которого раскрывалась в навершие, но лишь для того, чтобы закрепить крупный, блестящий кристалл глубокого, черного цвета. Дарий не мог не почувствовать скопившуюся в нем обиду, мощь и силу, которая так и просила оказаться в чьих-то умелых руках. Родовые кристаллы и без того обладали разумом, а этот должен был провести в своей новой ипостаси не меньше пары сотен лет. Благодаря книгам Всеволода, Дарий узнал в похожем на игрушку посохе колдовской инструмент, гордость любого мастера темных тайн. Посохи не удавалось создать при жизни, слишком уж она для этого скоротечна, это дело поры, а то и тройки поколений. Но счастливый обладатель такого совершенства сразу становился на порядок выше своих собратьев по презираемому ремеслу. Вряд ли посох попал к предводителю проклятого племени случайно. Дарий мог поклясться, что, несомненно, чудовищное, но прекрасное творение когда-то принадлежало Гадимиру, а тот, скорее всего, забрал его у кого-то еще, как трофей после поединка. Если же создал сам, то заслуживал уважения хотя бы за это. Вождь понял, какой предмет привлек внимание человека, что-то промычал, видимо, усмехнулся и перебросил посох с одной ладони в другую. Дарью стало почти больно наблюдать произведение искусства в скользких от влаги бледно-зеленых руках. Тонкие, куда более темные, чем остальная плоть, губы с трудом раскрылись. «Ты забрел, куда не следовало, человек, это наша земля». Дарий промолчал, скосил взгляд на Соля. Тот все еще сидел не в себе, словно бы совсем не слышал вождя. Вообще ничего не слышал, почти никого не замечал. Сталось неприятно видеть его таким растерянным. «Я знаю, зачем ты пришел, ты этого не добьешься». «И зачем же?» Дарий стоял в кругу безлицых, которые торжественно его стерегли, уверенные, что могут в любой момент разодрать плоть наглого пришельца, освободить другого человека. «Я чую, у вас одна кровь, но вы сами отказались от него, теперь он наш, и мы его не отдадим». Речь вождя прерывалась, словно он вспоминал слова, которыми давно не пользовался. Дарий повел плечом, он все приглядывался к искаженному созданию, пытаясь угадать, почему он отличался от своих лишенных лиц собратьев. Интересно, могло ли быть так, что он некогда защищал это племя в качестве бургомистра? Мысль пошла дальше. Вдруг, после погребения Гадимира, тот сам раскопал его могилу, ограбил, посох должен был прельстить его своей силой, а дальше все развивалось, как в любой истории о человеческих пороках. «Зачем он вам?» — решил подыграть фарсу парнишка. «Он наш, он нам нужен, ты, человек, еще слишком молод, чтобы его заменить, но и твоей крови мы найдем применение». Булькая, гортанно посмеялся вождь. Дарий вдохнул густую обиду сего места, которая буквально его пьянила, но в то же время не спутывала мысли. Глава проклятого племени откровенно хорохорился, с любовью и восхищением касался большого черного кристалла в навершии посоха, который давал ему уверенность в собственной непобедимости. Соль схватился за руку проклятого собрата и опустил голову. В таком состоянии он бы не смог копать. Дарий понял, что нужно вытаскивать спутника. Он вновь глянул на посох, а затем на вождя. Желая выделиться, тот оказал себе медвежью услугу. Отточенным за время сражений движением, Дарий поднял руку и сжал пальцы. Вождь дрогнул, вытянулся и обмяк, так и не сообразив, что послужило причиной его смерти. Посох выпал из его ослабших пальцев. Дарий вбежал на плотную насыпь, чтобы его подхватить, и чуть не расплакался от нахлынувшей радости. Посох, казалось, откликнулся, легко лег в руку, завибрировал. Снизу послышался топот. Дарий в несколько шагов забрался на вершину и резко обернулся. Безлицые паниковали, щелкали пальцами, подпрыгивали или наоборот пригибались к черной земле. Хотели напасть, но почему-то не пытались взобраться на холм, на который могли запросто запрыгнуть. Дарий взглянул на посох, с которым ему еще предстояло научиться общаться, требовать и благодарить. Много же для него понадобится крови, разве что не присвистнул Вик. «Не ревнуй», — усмехнулся Дарий. «Да как ты смеешь», — не особенно возмущенно выпалил Вик, немного помолчал, после чего добавил. «Попробуй что-нибудь с ним сделать, кажется, они его боятся». Предположение показалось Дарию обоснованным и логичным. Он направил навершие посоха на Соля, и безлицые твари бросились в рассыпную. Если предположение Дария верно, то эти исказившиеся лешие заслуживали лишь сочувствия и сострадания. Они, наверняка, хотели покинуть эти земли, как только почувствовали неладное, но завороженный новой силой бургомистр не позволил им этого сделать. Возможно, что своим неумелым желанием он сам лишил их лиц. «Нет рта, нечем роптать, нет глаз, не видно, во что превратилась твоя жизнь, нет нормального носа, не втянуть тлена». Дарья передернула. Он не сможет исправить то, что натворил слишком жадный бургомистр, но избавить задержавшихся на земле леших от страданий ему под силу. Посох откликнулся на желание нового хозяина или просто хотел, наконец-то, избавиться от проклятых созданий. Его блеск стал ярче, но лишь на мгновение, а после камень потерял очертания. Парнишка испугался, когда кристалл растворился в воздухе, даже попытался поймать черный дым, которым он обратился, но проклятое оружие проскользнуло меж его пальцами и мрачной тучей раскрылось над головами безлицых. Те почуяли опасность и собрались бежать, но чернота опустилась на них, хватала выросшими из черного облака щупальцами и вбирала в себя. Дарий замер, с откровенным ужасом и восхищением наблюдая за местью посоха. В том, что это была месть, парнишка почти не сомневался. Чернота не щадила искаженных обидой созданий. Они не могли кричать, но в ушах у Дарья звенело. Он еще никогда не видел, чтобы жизни лишали вот так. Поглощали, собирались скопленную обиду. Когда безлицых не осталось, Чернота вновь сгустилась в навершие, собралась в кристалл. Дарий с минуту вглядывался в его грани, прежде чем аккуратно протянуть руку и коснуться драгоценного камня пальцами. Кристалл оказался плотным, задрожал, откликаясь. «Дай ему своей крови», не меньше парнишки предвкушая общение с древним сородичем, волновался Вик. Дарья не пришлось просить дважды. Свежая рана на ладони не успела покрыться жесткой коркой и все еще немного кровоточила. Дарий, ежись, размял ладони, когда по той потекла тонкая струйка крови, положил ее на кристалл. «Приветствую, потомок Гадимира». Голос кристалла оказался глубоким, низким, точно принадлежал красивому, умудренному опыту, мужчине. «Здравствуй», — сглотнул Дарий завороженно. «В тебе есть искра таланта. Мне это нравится», — отозвался испорченный тьмой родовой кристалл. «Ты еще очень молод, нам предстоит наладить связь, я научу». «Спасибо», — глупо ответил Дарий, совершенно растерявшись. «Здравствуй, старший», — торопливо заговорил Вик. «Я очень дар с тобой познакомиться». Черный камень усмехнулся. «И тебе здравствуй, светлое создание. Ты верой служил своему носителю?» «Да, умница», — прозвучало отчасти зловеще. Дарью не понравилось. «Ты признаешь меня своим новым хозяином, как и завещал Гадимир. Когда-нибудь я должен был попасть в руки его достойного потомка, и я благодарен тебе за освобождение от плена». «Ты не ответил на вопрос». Дарий против воли начал ощущать страх перед черным кристаллом. Тот явно знал и понимал больше парнишки. Не стало бы его освобождение ошибкой. Черный камень рассмеялся в сознании парнишки. «Нет, пока не признаю. Я служу лишь великим идеям. Ты великий, а человек? Нет». Кристалл дал себе многозначительно промолчать. «Честно, мне нравится. Дарий великий человек», — возмутился Вик. Он объединил под своими знаменами всех лесных созданий. Он с первого раза смог применить темную песню и поднять мертвецов. И тем, между прочим, спас свой дом. Он единственный, кто сейчас стоит меж людьми и навками, которые пытаются разрушить мир. «Спокойнее, Вик, спокойнее». «Достойно», — согласился черный камень, не обратив внимания на имя человека. «Вы оба заслужили мое любопытство и благодарность. Ты знаешь, как справиться с навками?» «Нет, это известно лишь моему хозяину. Я собираюсь откопать Гадимира», — решил не тянуть Дарий. «Если ему покажется, что кристалл лжет или чего-то не договаривает, он ни за что не даст ему увидеть погребенного колдуна». Кристалл дрогнул. «Он еще жив?» «Да, это противоестественно», — прохрипел кристалл. «Старики не могут быть великими». «Старший не хочет возвращаться в руки к старику», — ехидно поинтересовался Вик, за что Дарий едва не начал его отчитывать. «Гадимир сделал много ошибок, ему уже никогда не стать великим. Нет, я все еще признаю его своим хозяином и создателем, но возвращаться в его руки не стану. Я не собираюсь вновь ему служить». «Тогда служите Дарию», — вставил свои 5 копеек Вик, чем не мог не вызвать легкую улыбку парнишки. «Я подумаю, не обещаю принять нужное вам решение, но клянусь, что не собираюсь мешать чему-либо, что вы задумали». «И на том спасибо», — выдохнул Дарий, отнял ладонь от черного камня и оглядел пространство вокруг маленькой насыпи. «Если в лесу и остались безлицые, то они успешно прятались. На земле остался сидеть только Соль, недвижимый, опустивший голову и плечи, он все еще дышал, но более не проявлял никаких признаков жизни». Дарий спустился с насыпи и, уводя посох подальше от Соля, толкнул того в плечо. Леший покачнулся, но голову не поднял. «Эй!» — позвал Дарий, но Соль по-прежнему не отзывался. «Помер, что ли?» Толкнув бургомистра сильнее, Дарий цыкнул, когда тот собрался упасть. Но именно это вывело Соля из ступора. Он уперся в землю руками, жадно хватанул ртом воздух, принявшись судорожно оглядываться по сторонам. Не нашел ни одного искаженного собрата и глупо посмотрел на Дария. «У тебя глаза светятся», — пролепетал все еще шокированный леший. Дарий изогнул бровь. «Живой?» — Соль ощупал свою грудь, уделив больше внимания месту, где под кожей теплился кристалл. «Да», — все еще не повышал голоса зеленокожий мужчина. «Где все?» «Мертвы», — Дарий с толикой любопытства разглядывал бургомистра в новой ипостаси. Даже когда на них обрушилась целая лавина навок, леший скорее злился, рвался в бой, раздирал врагов голыми руками, и никогда, ни в один из моментов не выглядел таким растерянным и испуганным. «Ты их?» «Да, я их». Соль еще раз осмотрелся, убедился, что рядом никого нет, и вновь поднял голову, уставившись на спутника. Губы бургомистра дрожали, точно он собирался расплакаться. Леший не торопился подниматься на ноги, Возможно, они не смогли бы сейчас его удержать. Дарий искренне удивился, когда Соль осторожно взял его за руку и прислонился к тыльной стороне ладони лбом. «Ты чего это?» «Спасибо», — слетело с зеленых губ. «Ты говорил, что не станешь меня спасать, и все же ты здесь, а я, все еще я. Давай не сейчас, нам еще нужно раскопать Гадимира». Дарий попытался вытянуть руку, но Соль ухватился за нее, точно за единственную спасительную соломинку. «Клянусь своей жизнью, теперь, все, что у меня есть, принадлежит тебе. Перестань», — Дарий начинал испытывать закономерную неловкость. «Он ведь спасть-то его пошел лишь за тем, чтобы было кому выкапывать могилу. Леший, слава богине, отпустил руку человека, но тут же упал перед ним на колени». Дарий попятился, ему сталось необычно странно наблюдать за смирением гордого бургомистра. «Отныне я твой вечный, верный слуга. В самом деле, да, что бы ты мне ни приказал, я исполню в точности, даже если для этого придется пойти на смерть». Дарий перебросил посох с одной ладони в другую и гаденько усмехнулся. «Тогда поднимайся, для тебя есть работа». Глава 46. Это жестоко, донеслось из-под земли, точнее из ямы, и на поверхность выбросили еще один комок черной, горячей земли. Две ее кучи становились все выше и выше. «Не хнычь, береги силы», — хихикнул Дарий, сидя у теплого дерева доиграясь с посохом, с которым совсем не хотелось расставаться, даже выпускать из рук. Дарий чувствовал его силу, хотел ее, как минимум, для исполнения своих задач, как максимум, желая обеспечить себе безопасность. Конечно, обладание такой мощью привлечет к нему много агрессивных завистников, но лучше расправиться с ними, когда они сами придут на порог, чем случайно столкнуться и пострадать случайно. Вряд ли колдуны питают друг к другу теплые чувства. Позже, оставшись в одиночестве, Дарий обязательно еще раз поговорит с черным кристаллом, попробует узнать его получше, найдет способ добраться до его сути и заручиться полной поддержкой. Черта с 2, он отдаст хоть кому-нибудь эту великолепную игрушку, нет, произведение искусства. Чем глубже копал Соль, тем жарче становилось на поляне. Духота лишь отчасти мешала Дарию, в основном, он наслаждался и пользовался возможностью прогреть кости. В последнее время у него не было возможности искупаться в горячей воде, поспать на кровати или просто под одеялом. Так что здешняя, влажная и теплая земля манила, предлагала прилечь. Дарий невольно задумался о том, чтобы провести на поляне ночь. Может быть, поспать здесь день. Парнишка удивленно моргнул, зажмурился и растер глаза пальцами. Видимо, он, правда, сильно устал, раз хочет взять передышку, и сон на голой земле показался ему благословением. «Это дурная идея. Нам не стоит подводить лесных братьев на границе». Дарий, зная, что его могут услышать, только кивнул. «Но вот после того, как с навками будет покончено, почему бы не отоспаться? В лесу должны найтись какие-нибудь сторожки с парой кроватей. Охотники иногда в них ночуют и содержат в чистоте». От мысли о полноценной кровати у Дарья в теле заболела каждая косточка и мышца. Но он чувствовал, что стал крепче, выносливее. На руках теперь ярче проступал рельеф мышц, что в его возрасте, едва ли не повод для гордости. На поверхность вылетело еще несколько гостей земли, после чего Соль подпрыгнул, ухватился за края ямы и, подтягиваясь, вылез на поляну. Под уверенными струйками тек по его зеленым вискам и шее. Соль смахнул с лица крупные капли и почти зло посмотрел на прохлаждающегося человека. «Не нужно так на меня смотреть», сам с готовностью взялся за черную работу. Отчего-то не мог не улыбаться Дарий. «Пусть», — выдохнул Соль и посмотрел вглубь ямы, — «но дальше я копать не смогу». «Почему? Сам посмотри». Дарий лениво, опираясь на дерево, поднялся на ноги, которые ныли от постоянного напряжения, и подошел к яме. Глубокая, очень темная, она едва ли позволяла рассмотреть то, что засело на дне, но из нее веяло жаром, словно там кипело целое озеро. Страшно представить, какая там глубина, как бы все ни обвалилось. Дарью не хотелось бы оказаться под землей и разделить печальную участь предка. «Ты на что-то наткнулся?» Все еще вглядываясь в темноту, тихо спросил парнишка. «Можно сказать и так, почти истлевшие ленты лежат крест-накрест, но защитные чары на них все еще сильны. Коснусь, обожгусь, а там и без того дышать нечем». Соль отошел от ямы на пару шагов, очевидно, не желая в ту возвращаться. Дарий не собирался его заставлять. Леший проделал большую работу, с остальным парнишка должен справиться сам. «Глубоко, 2 моих роста, а Салю парнишка едва доходит до плеча. Дарий скрипнул зубами. Еще один повод пожурить Всеволода. Вот не поленился же, как следует замуровать брата. Подстрахуй, парнишка, отложив посох подальше, подошел к самому краю ямы и протянул лешему руки, за которые тот с готовностью уцепился. Жар внутри, правда, стоял страшный. Упираясь ногами и спиной в ненадежные, отчасти мягкие стены, Дарий медленно спускался все ниже. Соль уверенно удерживал его вес, хотя, наверное, ему он был не особенно в тягость. Лешему пришлось лечь, чтобы спустить Дарья как можно ниже. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы парнишка нащупал ногами дно. Найдя упор ногами, как следует вжавшись в мягкую грязь спиной, Дарий задрал голову и выкрикнул: «Отпускай!» Леший сразу же послушался. Дарий набрал в грудь горячего воздуха и пополз дальше. О том, с чем придется столкнуться внизу, в темноте, в узости малого лаза, парнишка старался не думать. Нечего было пугать себя раньше времени, хотя поджилки дрожали отнюдь не от напряжения. На такую глубину не проникало ни одного отблеска света. Дарий успел пожалеть о том, что решил сунуться сюда ночью. Но забираться сюда еще раз парнишке не хотелось, так что он уверенно полз вниз и, наконец-то, сел на дно. Двигаться приходилось на ощупь. Дарий закопался пальцами в горячую, почти обжигающую землю и нашел поеденные временем и сыростью ленты. 6 перекрытий. Всеволод дул на воду, но с этой стороны они не опасны. Дарий ухватился за несколько пересечений и, упершись коленями в грязь, с силой потянул. Ленты оказались длиннее, чем хотелось бы. Полоски лишь чуточку вытянулись, потеряли свое относительное натяжение, но остались на месте. И тут Дарий чуть не оглох от дикого, полного боли и безумия вопля. Парнишка отшатнулся к стенке. Сердце застучало где-то в горле, а кровь с удвоенной силой побежала по венам. Он тут же стал рассматривать вариант с тем, чтобы покинуть злосчастную яму. Пусть и не специально, но он уже заполучил посох и древним черным кристаллом. Может быть, его хватит, чтобы отпугнуть навык. Но ведь только Годимир знает, как их подчинить, напомнил Вик. Да и Всеволода мы уже спровоцировали. И не страшно тебе? Нервно хмыкнул парнишка. Да жути, но мы уже здесь. Эй, ты как там, живой? Казалось, по-настоящему взволновался леший, но в яму все же не заглянул. Да и не зачем. Живой, выкрикнул Дарий, дал себе половину минуты на передышку, после чего достал из-за пояса нож и принялся пилить ленты оковы. Вместе с тем, молясь богине, чтобы из глубины не выскочило ничего особенно жуткого, что прекратит его существование в этом проклятом месте. Последняя лента с треском поддалась лезвию, и тут дно ямы начало дрожать и осыпаться. Дарий кошкой ухватился за стену, но комья не могли выдержать его веса. С криком, не хуже того, что прозвучал ранее, Дарий полетел в пустоту. Нет, летел он недолго, но страху хватило на несколько жизней вперед. Больно ударившись спиной о куда более плотную поверхность, хотя правильнее будет сказать, настоящее дно могилы, Дарий жалобно взвыл. Тело онемело от удара. Парнишка силился втянуть в легкие побольше воздуха, не торопился открывать глаза. Где-то сверху взволнованно кричал Соль. Как бы он ни решил, что с человеком все кончено, и пришла пора уходить, естественно, вместе с посохом. Одна мысль о расставании с чудесным оружием заставила Дарья открыть глаза. Парнишка завизжал, как девица при встрече с мышью. На него смотрели темные кристаллы глаза. До черноты грязное лицо приблизилось к парнишке. Дарий почувствовал на коже чужое горячее дыхание, самое настоящее нездоровое пыхтение и, что было сил, оттолкнул мужчину. Ударил по лицу и сел сам, шарахаясь от похороненного здесь чудовища. Мужчина отлетел от удара, точно неаккуратно брошенная тряпичная кукла. Парнишка отполз к стене, далеко не сразу осознав, что маленькое помещение, в котором не встать во весь рост, но вполне можно посидеть и впятером, неплохо освещено уже знакомыми алыми огоньками. И, честно, лучше бы их не было. Дарья начала тошнить от того, что предстало взору. Он прижал ладонь ко рту, стараясь как можно реже и мельче дышать чересчур сильными миазмами разложения. Дарий понял, почему Годимир с такой легкостью поддался его удару. От него самого уже мало что осталось. Мужчина, дряхлый старик, имел лишь половину тела. Цепляясь за землю узловатыми, длинными пальцами, он изо всех сил пытался подползти к Дарию, с которого не сводил взгляда. Жутко пыхтел, облизывался гадким, усохшим языком. Вдруг из тени показалась еще одна рука, напоминающая конечность очередной лишачихи, Она имела фиолетовый оттенок и куда более опасные когти, чем могли быть у лесного жителя. Нечисть выползла на свет. Дарий зажмурился, покрываясь потом не столько от мучительной жары, сколько от страха. Запертая в могиле тварь имела очень широкий, рассекающий все лицо рот шрам, дырки вместо носа и копну нечесанных волос, за которыми не разглядеть глаз, если те вообще занимали место на вытянутом лице. Явно не из добрых, тварь ухватила край кишок Гадимира и потянула его на себя. Половина тела поехала назад. Старик протянул руку к Дарию, а затем его рот раскрылся в диком, звероподобном крике. Плотоядный монстр с силой выдернул из остатков старческого тела подгнивший кусочек плоти, раскрыл рот, в котором блеснуло два ряда маленьких, острых зубов, и положил мясо на широкий, скользкий язык, став тщательно его пережевывать. Дарий впервые порадовался отсутствию ужина нынешним вечером, но желчь все равно подступила к горлу. Лишившийся куска плоти, Гадимир стих и обмяк. Тварь счастливо жевала гниль, с интересом поворачивая голову в сторону Дария, принюхиваясь к новенькому в жуткой могиле. Язык прилип к небу. Дрожащей рукой Дарий залез в карман и ухватился за один из маленьких темных кристаллов, которые успел напоить кровью перед походом к могиле. Вынув камень, Дарий не заметил, как оборонил остальные. Вытянув руку, он зашептал, запел краткий стишок. Тварь не то рыкнула, не то чавкнула. Дарий осекся, нервно выругался и запел по новой. «Давай, давай, давай!» — не вовремя зашептал Вик, но его участие Дарья все же успокоило. Парнишка допел заклинание, и кристалл в его руке начал заметно нагреваться. Дарий прицелился и запустил его в лоб жуткому созданию. Кристалл не просто ударился о фиолетовую кожу, а буквально прилип к плечу любителя гнили. Монстр подпрыгнул, ударился головой о низкий потолок и заверещал. Упал на бок и попытался снять с себя начавший светиться от жара кристалл. Монстр метался по хлипкой пещере, заставляя осыпаться целые комья земли. Дарий задержал дыхание. Монстр ухватился за прилипший камень, но кожа на пальцах зашипела. Точно ее положили на раскаленные прутья решетки. Удушающе сильно запахло паленой плотью. Тварь вцепилась в кристалл зубами, но те обломались. Скотина мучилась. Кристалл прожигал ее плоть. И не остановится, пока не спалит до основания. Даже пепла не оставит. Темное создание металось в болезненной агонии неминуемой смерти. Дарий ждал. Страх начал медленно отступать. И вскоре, единственное, за что волновался парнишка, так это за устойчивость многовековой могилы. Прошло около получаса, но палящий фиолетовое тело жар мелкими угольками добрался до шеи, подобрался к острому подбородку, заставив создание стихнуть. Монстр завалился на спину и загнул крючковатые руки, точно сдохшая мышь. Его тонкое тело изредка подрагивало, но подняться он больше не пытался. Дарий с облегчением выдохнул, приложил ладонь к груди, отмечая слишком быстрое сердцебиение, после чего все же обратил взгляд к остаткам все еще живого старика. «Гадимир!» – осторожно позвал парнишка. Старик не откликнулся, и Дарий чуть громче назвал его имя. «О таком Всеволод не рассказывал», – заметил Вик. «Это точно», – промежду прочим подтвердил молодой колдун. «Сомневаюсь, что он способен разговаривать. Нужно было захватить с собой воды, наверное». Старик не шевелился, и Дарий рискнул осторожно к нему подобраться, передвигаясь на полусогнутых ногах. Парнишка протянул было руку, но не коснулся очень худого, завернутого в обрывки некогда роскошного костюма, плеча. Замер, сомневаясь. «Гадимир!» – старик дрогнул. Его новый вопль чуть не оглушил парнишку. Дарий вновь отшатнулся. Сидел и наблюдал за тем, как изуродованный предок медленно поднимается, насколько это возможно, имея в распоряжении лишь руки. Гадимир повернул к Дарию черное, усушенное лицо. Единственное, что имело на нем живой блеск, так это черные кристаллы глаза. Стало ясно, отчего Всеволод видел в парнишке своего брата. Гадимир неловко потянулся к молодому колдуну. Дарий незамедлительно отполз, не желая даже представлять контакта с вечной гниющей плотью. «Если ты все еще в себе, дай знак, хотя бы кивни», — поджимал губы парнишка. «Теперь держа руки при себе, вряд ли он заставит себя прикоснуться к безумному старику». Гадимир замер. Надежда в душе Дарья опустила скромный росток. Старик раскрыл рот, показав на удивление крепкие, целые зубы, и закричал оголодавшим зверем, которому уже нечего терять. Росток погиб, с ним ушла последняя надежда. Дарий зажмурился и вжал голову в плечи. Горячие слезы потекли по пыльным щекам молодого колдуна. Гадимир, кряхтя и облизываясь, полз к незваному гостю своей страшной могилы, заставляя того покрываясь мурашками. Спазм сковал горло Дария. Глаза он открыл только, когда в руке появился искрящийся меч. Тут и стараться не требовалось. Сумасшедший пленник маленького подземелья не отреагировал на опасность, лишь жутко крякнул, когда обтянутый кожей череп слетел с острых плеч. Голова осталась живой, широко распахивала рот, дергала ноздрями и шевелила сухим языком. Дарий вряд ли когда-нибудь сможет позабыть эту картину. «Зря мы сюда пришли», — слезы все еще душили молодого колдуна. «Мы так не закончим, ни за что. Нет, с нами такого не случится. Да, нельзя подпускать к себе кого-то вроде Всеволода. Он не менее сумасшедший, чем Гадимир. Знать такое и никак», — Вик не договорил. «Жаль, что нам не узнать секрет порабощения навык». Руки Дарья мелко подрагивали, а узкий меч, ловя алые отблески, все еще блестел в руке. «Можно попробовать поговорить с его кристаллом». Дарий запуганным зверем взглянул на шевелящую языком голову и скривил губы. «Ни за что, я к нему не прикоснусь». Парнишка подпрыгнул от неожиданного шума. В подземелье свалился сперва посох, а за ним соль. Видимо, не докричавшись до Дария, леший решил пойти за тем, кому обещал свою вечную верность и жизнь.